кучиха. Услышал я страдальческий стон из своего подсознания. Дура. Сам такой. Это хоть и воскрешенные при помощи техники, но первый и второй Хокаге. Они чертовски сильны. Ты чем думала вообще? Кто ты после этого, если не дура? К этому моменту все оставшиеся враги сбежали и возвращаться не собирались. Так же поступили и чунины, утащившие наконец всех джоунинов. В момент, когда я попробовал нанести ответный удар при помощи одного из парных клинков, Табирама увернулся и, отпрыгнув, начал готовиться к какой-то технике. «Второй, что это за техника?» — вскрикнул я. «Это дракон из молний». Только услышав его слова, я и Сыка ухмыльнулись. «Понятно, Сыка, меняемся. Он на тебе, я придержу Хашираму». «Поняла». Как только мы поменялись, в Сыка полетел дракон из молний. «Почему ты не уклоняешься?» Зрачки Табирамы били по 5 копеек. Пока Табирама кричал, дракон из молнии уже был прямо перед лицом Сыка. Вспышка. Гром. Черт, девчонка. Сыка, не строй трагедию, а поглощай уже. Молния, попавшая в Сыка, начала собираться в небольшой шар, который она проглотила в один укус. Вкуснятина. Вскрикнула Учиха. Поглощать молнию она научилась совсем недавно. Мы очень долго помучились для того, чтобы она смогла это сделать. Одним из условий удачного поглощения было то, что она должна поверить в то, что сможет ее поглотить. И поверить в это было, как оказалось, весьма и весьма нелегко. Как только Сыка поглотила молнию, по ее телу прошелся разряд, и черная метка демоноборца увеличилась, покрыв ее руку полностью. «Ты еще и вкус чувствуешь?» – спросил я. Пока я узнавал все больше подробностей о способностях напарницы, Хаширама начал атаку, даже забыв назвать технику от увиденного. Я отразил несколько корней, но на большое меня не хватило, и мне пришлось уклониться от третьего лица. Пока Наруто уклонялся, попутно нанося удары по Хашираме, совсем рядом начался диалог между одной Учихой и вторым Хокаге. Она, что-то вспомнив, начала говорить. «Неужели вы, второй Хокаге, тот самый гений, придумавший очень большое количество техник, не может выйти из-под контроля техники, созданной вами же?» Удар. Сыка приняла удар на лезвие подаренной катаны. «Не говори, будто это так просто. Техника изменилась с того момента, как я ее создал, и я не могу ее обойти сейчас». Еще один удар. Сыка и Табирама смотрят друг другу в глаза, схлестнувшись катаной и кунаем. «У этой техники должны быть слабости. Вы ведь сами так говорили, что у каждой техники есть свое слабое место. Даже мой брат, признанный гений, считает ваши слова истиной, которой придерживается. Да, у каждой техники есть слабость. Ну так используй ее, и освободитесь от техники», — кричала Сыка. Сыка на эмоциях пробудила Шаринган. «Даже подумать бы не мог, что меня будет образумливать Учиха. Но, это все равно бесполезно. Пока цепи души связывают меня и моего брата Сети, Орочимару, ни я, ни брат не сможем разбить их. Хирузин же слишком ослаб, так что мы даже просить его не стали, да и не смогли бы. Цепи?» Сыка увидела в словах Табирамы возможность. «Ты сможешь мне их показать?» «Да, но ты все равно не сможешь их разбить в одиночку». «Одна?» «Нет, однако я вовсе не одна. Улька, подай Рятсу». От Сыка разошлись волны Рятсу. Ее шаринган начал блекнуть и сменил свой цвет с кроваво-алого на цвет пасмурных серых туч, что приобретают самые разные формы при порывах ветров. А Табирама удивился, почувствовав от Сыка до невозможности много духовной силы. Он, конечно, знал, что у Учиха всегда сильный перекос в духовную составляющую чакры, но чтобы настолько. Он, увидев в этом шанс, начал направлять потоки чакры без печати так, как не мог двигать руками. Это хоть и было сложно, но возможно. Через пару минут и несколько особо сильных ударов и блоков, в воздухе начали показываться цепи синего цвета. Они шли от спины Табирамы в сторону боя Орочимару и Хирузина, растворяясь в воздухе в нескольких метрах от него. «Отлично!» Сыка, вытащив из инвентаря какую-то печать, нацепила ее на землю и пустила по ней чакру. В этот момент все потемнело, и на горизонте, казалось, появилась луна. «Ох, и прилетит мне от Наруто! Он же говорил мне пока что не использовать это где-нибудь, кроме барьеров или квартала Учих. Ну и ладно, это будет потом». Сыка уже видела, как Наруто будет ее отчитывать, но, решив оставить это на потом, принялась за дело. Этого, конечно, на все 100% не хватит, но понадеемся на лучшие. Обратив все в иллюзию, Микозуки. Катана в руках Сыка начала принимать другой вид. Ее лезвие приобрело бледно-белый цвет и немного загнулось на конце, а на рукояти, приобретшей черный цвет, появились по 3 ромба белого цвета, идущих в ряд от субы до ее конца на 2 параллельных сторонах, Сама же Цуба была полностью черной. Что это? Вопрос Табирамы относился не к фальшивой луне или к изменившейся катании Сыка, а ко всему сразу. Серые шеринганы Сыка начали синхронное движение, а сама она вместе со вращением шерингана также начала ускоряться до того момента, пока Табирама уже не мог успеть отражать удары. В этот момент она нанесла круговой удар, отрезав руки Табирама, а затем еще один, снеся его тело с ног. Тысяча иллюзий. Голос Сыка, казалось, разнесся на все поле боя, но в то же время услышали его только Табирама и сама Сыка. Она начала наносить яростные и быстрые удары по цепям. 10, 30, 80, 150, 200. Она считала каждый свой удар, и с каждым ее попаданием она становилась все быстрее и яростнее. 260, 300, 390, 560, 680. Но в один момент она остановилась, однако это был не конец, мгновение, и за это мгновение было нанесено более сотни ударов по цепям души. 999. Выдох. Вдох. Сыка снова остановилась и крикнула. 1000. Этот крик, казалось, разрывал само пространство. Табирама не смог разобрать и звука из ее яростного крика. Миказуки разрезала цепи словно масло, после чего они поплыли и стали исчезать, а Сыка рухнула навзничь. Ее катана стала такой же, как и прежде, а темнота, вызванная странной печатью, развеялась. Тело Табирамы начало восстанавливаться, в этот момент он улыбнулся и засмеялся, в его смехе прослеживались нотки усталости и радости. «Ха-ха-ха, девочка, как тебя зовут, Сыка?» Чуть подумав, добавила она. «Учиха Сыка». «Что ж, Учиха Сыка, я признаю те. Второй, вы лучше спойте мне вон тот препарат», оборвала уже начавшуюся пафосную речь Табирамы, указав на бутылек, вытащенный из инвентаря. «А то скоро признавать некого будет. Мое тело все еще недостаточно натренировано». «Конечно, конечно». Сделав вид, что он и не поддался привычке, выработанной во времена своего правления, Табирамы взял в руки распечатанное ею зелье регенерации и споил его еле живой Сыка. Она начала на глазах регенерировать. Табирама очень удивился этому, но не стал расспрашивать и вмешиваться в жизни живых еще сильнее. В один момент он, будто что-то вспомнив, обернулся в сторону, где должны были сражаться Хаширама и Наруто. Они не слабо отбежали от них. Наруто кое-как уклонялся от деревьев, наносящих удары с каждой стороны. Табирама помог подняться Сыка, которая не согласилась остаться на фоне и не участвовать в этом бою. «Учиха!» Только и смог подумать Табирама. «Сыка, ну наконец-то! Почему так долго? Твоей скорости должно с лихвой хватать, чтобы обогнать воскрешенного Идати с ней и поставить ему временную печать», — сказал Наруто, даже не оборачиваясь. «Я сделала лучше, теперь он на нашей стороне». Он чуть скосил взгляд и, увидев состояние Сыка, его зрачки сжались, а сам он разозлился. «Ты использовала Миказуки. Я же говорил тебе ее не использовать. Ты хоть в состоянии сражаться?» Постепенно злость стала уходить с лица Наруто, больше по причине небольшой передышки, нежели из-за чего-то другого. «Да, я выдержу наш обычный темп, но не более минуты, дальше у меня просто органы откажут». «Ты выпила все зелья?» «Да, последнее зелье, остальные я потратила до этого». «Так вот почему ты так хорошо выглядела, когда мы встретились, вот же ж». Наруто повертел головой и, увидев Табираму, сказал. «Второй, задержите первого хотя бы на 2 минуты». «Хорошо, только можете одолжить мне какой-нибудь меч, Миказуки в откате, а с ним и пламенное приключение, теперь просто палка, кажущаяся острой, и я не думаю, что второму подойдут парные клинки Кимимару». «Хорошо, сейчас». Наруто сделал надрез на своей руке, из которого полилась кровь. Табирама странно на него посмотрел, но потом удивился, ведь вся льющаяся кровь начала преобразовываться в катану. Он без лишних вопросов взял ее и принялся отвлекать Хашираму. Наруто же в свою очередь сначала создал барьер, а затем, достав из инвентаря чакропроводящую бумагу, начал на ней что-то рисовать, под наставлениями Курамы. Дорисовав ее, он задрал футболку Сыка и нацепил печать ей на живот. «Все, теперь ты выдержишь в районе минут 10, если будем на полную отдаваться бою. Давай вставай и начинай создавать как можно больше оружия для атаки, у нас мало времени. И зачем мы только начали сражение? Все козыри придется открыть». Наруто вручил Сыка кристаллы восстановления чакры и сам начал рисовать на руке очередную печать, попутно надрезав другую, создав из крови со второй руки 8 лезвий. У этих лезвий не было рукояти, и они парили позади него на манер крыльев. Он при их помощи сделал надрез на лопатках, из которых брызнул фонтан крови, которая приняли вид крыльев. Все лезвия же в свою очередь переместились в таком же виде за внешнюю часть крыльев. Когда он закончил рисовать печать, Он нанес порез на место печати, из нее потекла кровь, она вся была на уровне головы Наруто, на вид там было в районе 8 литров. После Наруто, поедая кристаллы восстановления, поднес два лезвия к рукам и, совместив их в одну катану, отпустил ее лезвием вниз. Лезвие рассыпалось каплями, а рукоять появилась в руках Наруто. Он разделил рукоять обратно на два лезвия и начал напитывать их кровь до того момента, пока они не приняли свой изначальный размер. Выглядело это так. Стоял Наруто весь израненный с еще открытой, но уже заживающей раной на месте нанесения печати. За его спиной распахнулись два крыла, похожие на крылья летучей мыши из крови. Сразу за крыльями левитировали три пары лезвий. В его руках были два парных клинка, а также его окружало неисчислимое количество лепестков из крови. В 5 метрах от него стояла Сыка и проворачивала похожие процедуры. Она создавала искры при помощи перчаток с кремниевыми пластинами, так как Микозуки в откате, а следовательно и пламенное приключение, на основе которого в этот мир смогла попасть Микозуки тоже. Она создала 10 искр и превратила их в лезвия, как у Наруто, переместив их за спину на манер крыльев. Затем она напитала руки чакрой демоноборца молнии и начал тянуть из Улькариацу. Ее шаринган опять принял серый оттенок. Во все оружие он переглянулись, и поняв, что оба полностью готовы к бою, направились в сторону Хаширамы. Глава 29.30. Глава 29. Бой с легендой. От третьего лица. Тобирама почувствовал потоки чакры позади себя, а после заметил улыбку вперемешку с непониманием на лице брата. Он решил обернуться и увидел двух детей, хотя... Нет, это два шиноби, и в глазах этих шиноби читалась одна общая мысль: готовность, готовность на все ради победы. Второй: я надеюсь, вы не откажете нам в помощи. Наруто задал очевидный вопрос. Конечно, и получил очевидный ответ. Я обязан поучаствовать в таком, сказал Курама, и высвободил побольше своей чакры для Наруто. Ну тогда давайте начнем. Сыка уже был в предвкушении боя. А ты так сильно не рискуй, печать хоть и укрепила тело на время, но если перенапряжешься, то будешь в ауте лежать, и хорошо, если просто в ауте будешь, а не ласты склеишь. Да и требуется от тебя только одно, прожги деревья, а я попробую запечатать первого. Конечно, конечно. Сыка прослушала мимо ушей почти все слова Наруто, и рванула в бой. Тогда я первая. Лезвия за спиной Сыка начали крутиться, и создали иллюзию одного диска. Они начали срезать почти все корни деревьев, рвущихся к трем шиноби. Все корни, что срезал круг пламени, обращались пеплом и опадали на землю. Ну а те корни, что смогли пройти насквозь защиты круга пламени, уничтожались самой Сыкой кровью Наруто. Наруто взлетел вверх, за ним направились все лепестки, он скрестил кончики мечей из крови, и все лепестки направились в сторону первого Хокаге, они наносили ему многочисленные порезы. Однако все его раны восстанавливались, не оставаясь на теле более чем на несколько секунд. Пока Сыка и Тобирама отражали удары корней, Наруто направился в сторону первого и одним ударом двух клинков срезал его руку, которая уже начала регенерировать из праха. Лицо первого потеряло все эмоции. Это был Орочимару, полностью убравший проявление личности в Хашираме. Наруто же в свою очередь продолжил наносить удары со всех сторон, при помощи парящих лезвий, Синбандзакура и двух клинков в своих руках. Каждый его удар наносил бы непоправимый ущерб для тела Хаширамы, если бы тот не был воскрешен при помощи Эдотесней. В один момент все лезвия из крови нанесли скрестный удар, отрезав Хашираме ноги и руки, а Наруто, достав какую-то печать, одним прыжком добрался до Хаширамы и начал запечатывание. Это был очень важный момент, так как во время запечатывания он не мог двигаться, и у Наруто не осталось ничего, кроме двух клинков, которыми он также не мог управлять. Все остальные лезвия, как и Синбандзакура, и вовсе были рассеяны, в пользу концентрации над печатью. А вот Хаширама, как оказалось, смог наладить управление над корнями, которые направились в сторону Наруто. Он хотел было прекратить запечатывание, как услышал голос напарницы. «Запечатывай, мы прикроем», — кричала Сыка. Наруто продолжил запечатывание, оно длилось около 15 секунд, однако эти 15 секунд длились как вечность. Вечность, во время которой Тобирама и Сыка укрывали его от корней, наносящих свои удары. И вот, наконец, Хаширама запечатан. Готово. Мы победили. Прохрипел Наруто. Прости. Он рухнул на спину, его зрачки сузились. Он увидел, как Сыка с грудью, проткнутой насквозь корнями, падает рядом. Давайте вернемся в недалекое прошлое. Все еще от третьего лица. Пока Наруто наносил шквал ударов по первому, Сыка и второй продолжали отражать удары корней, и попутно не давали им прийти на помощь хашираме. В какой-то момент корни как будто взбесились и начали увеличивать скорость ударов. Когда стало понятно, что корни не смогут даже так наносить существенный урон, половина из них ушли под землю. Табирама и Сайка, сразу поняв, к чему все идет, обернулись к месту сражения Наруто и Хаширамы. Наруто склонился перед Хаширамой и начал запечатывание. Два клинка из крови торчали рукоятью вверх по бокам от него, а весь остальной его арсенал куда-то делся. Он явно не мог двигаться, пока запечатывал, а вот корни, стремящиеся нанести удар по его спине, явно этому мешали. Сайка крикнула: «Запечатывай, мы прикроем». Все шло хорошо, Наруто закончил запечатывание более чем наполовину, однако 10 роковых минут прошли. Сайка начала сильно терять в скорости, а Табирама подставились, чтобы она не получила удар, и потерял свою руку. Один из корней вдруг прорвался в сторону Наруто. Табирама не мог перейти на перехват, так как сам был занят. Сайка бросилась из последних сил в сторону Наруто, напитав свое тело всем возможным для ускорения, но она не успевала. В ее голове промелькнула мысль: «Это я виновата, что он умрет, и зачем я ослушалась его?» Из последних сил она вытянула почти всю Рядзу из Улька, но все равно, все, что она успела, это подставиться под удар за место Наруто. Корень проткнул ее грудь насквозь. Она начала седать, и услышала на периферии сознания: «Готово, мы победили, прости». Из последних сил произнесла она, видя, как глаза Наруто только что приобрели свой изначальный цвет после чакры Курамы. Глава 30. Решение найдено. Осталось только найти это решение. Я бежал, бежал со всех ног. В момент, когда я увидел оседающую Сайка с дымкой в глазах, я даже не понял, как подхватил ее себе на руки и начал бежать. Я не знал, куда я бегу. Я просто бежал, бежал и бежал. Ноги сами меня несли. Я не мог остановиться. Я чувствовал, что она еще жива, а значит, ее можно спасти. Я даже не хотел задумываться, что я могу опоздать. В голове набатом бегали воспоминания, а вместе с ними и осознание, что я должен ее спасти. Через несколько минут бега я осознал себя напротив барьера, и я сразу понял: это был барьер с элементалями воды. Я, не раздумывая ни секунды, нажал «Войти». «Сайка!» — мой крик разносился по местности, а я и не думал, снижает его громкость. «Слышишь меня? Я тебя спасу, просто дай согласие на вход в барьер». Через несколько секунд я услышал хриплое согласие. Я очутился в барьере. Не раздумывая ни секунды, я поставил барьер, чтобы ее жизни никто не угрожал. Я создал два клинка и сразу же принялся кромсать элементалей. Я наносил им пониженный урон, но все равно мог относительно легко убить их, сказывалась разница в уровнях. Спустя буквально 3 минуты я убил первый отряд и направился в сторону Сайка, дабы излечить ее тем, что уже было. Придя к месту, где я ее оставил, я увидел двух элементалей, ломящихся в барьер. Не раздумывая ни секунды, я рассек их и, пройдя внутрь барьера, споил те зелья, что были у меня Сайка. Они существенно не залечили ее раны, да и ее полоска жизни совсем немного поползла вверх. У нее была слишком сильная рана, которую зелья не могли залечить в полной мере. Нет, нет, нет. Я убил еще одну группу элементалей и вернулся споить зелья Сайка, но те все также не особо помогали. Нет, нет, нет, нет. Еще две группы и очередная партия зелий, существенно не восстановившая ей организм. Нет, нет, нет, нет, нет. Только не опять. Спустя еще 7 партий зелий Сайка вроде пришла в какое-никакое равновесие. Последние 2 зелья я оставлю для того, чтобы, если у нее вдруг ухудшится состояние, сразу ее подлечить, да и к тому же дальше уже достигнутого она не излечивалась зельями. Я выбрался из барьера и побежал с Сайка без сознания на руках в ее дом. Барьер с водными элементалями был практически на территории клана Учиха, и мне не пришлось долго бежать. Спустя 5 минут я прибыл в дом главы клана, в котором мы в последнее время проводили много времени вместе, то за созданием плана против очередного противника. Впрочем, у нас все равно за все время этих планировок даже зачатков этих самых планов не появилось, или же созданием техник, а иногда просто отдыхая. Я, положив ее на кровать, отправился в комнату, в которой я практически прописался на время тренировок. Там лежали мои фуин принадлежности. Я знал, что Курама точно знает фуин для поддержания жизни, и поэтому попросил его о помощи. «Курама, ты сможешь что-нибудь сделать для того, чтобы она не умерла? Зелья уже совершенно не помогают». «Да, но максимум, который я могу, это временно предотвратить ее смерть, максимум на 3 недели». «Хорошо, сделай это, я найду выход за эти 3 недели». В глазах мелькнуло: Я поменялся местами с Курома и начал обдумывать, что же мне делать. И сейчас в виде чистого сознания я пришел к выходу, и это Цунаде. Да пусть она алкоголичка, да и вовсе мне как человек ну совершенно не симпатизирует, но ее достижения но поприще медицины нельзя отрицать. В глазах опять мелькнуло, и я оказался перед кроватью Сыка. Она, казалось, мирно спала. Казалось, она вовсе не была ранена, но это не так, и мне надо это исправить. Спустя около получаса, когда все собрал, я направился к выходу из квартала Учиха, предварительно обустроив Сыка капельницу из оставшихся зелья исцеления. В деревне уже не осталось ни одного врага, я не теряя ни минуты направился к месту боя между нами и Хаширамой. Там я обнаружил второго, смотрящего мрачным взглядом на третьего. Было видно, что ему больно это видеть, его ученик, унаследовавший его волю, сейчас валяется бренным трупом на земле. Я, подождав некоторое время, подошел к нему и начал разговор. «Второй, можете помочь мне?» «А, да, конечно, я у тебя и твоей подруги в долгу, вы смогли освободить меня из-под контроля, и запечатали моего брата, не дав нам опорочить звание Хокаге еще сильнее». Его голос был отрешенным, казалось, он где-то далеко отсюда. «Моя просьба как раз с этим и связана. Чуть подождав, когда Табирама полностью вернется в серую и мрачную реальность, я продолжил. Я смог стабилизировать состояние Сыка, но не более, теперь ей нужна помощь Ириенина высшего класса, и сейчас единственного такого нет в деревне». Проигнорировав удивленный взгляд второго, видимо думал, что Сыка уже мертва, я говорил не останавливаясь, так как каждая секунда на счету. «Ее зовут Синджу Цунаде, и отправиться за ней без приказа сверху я не имею права. Я прошу вас как бывшего Хокаге, выдать мне задание по поиску и сопровождению Синджу Цунаде в деревню». Табирама со все еще явным удивлением смотрел на меня и не понимал, как я вообще умудрился стабилизировать ее состояние. «Ну да, то, что я Джинчурики, он уже явно понял, а с этим фактом отпадает шанс того, что я медик, да и даже если бы был, там, пожалуй, никто кроме самой Цунаде не разберется, а у остальных же Ирьонинов сейчас точно аврал, и отвлекаться от спасения какого-нибудь Джоунина, чтобы хотя бы стабилизировать состояние какого-то Генина, никто не будет». Еще некоторое время подумав, он вспомнил о том, что Сыка пользовалась печатями, но явно не своего производства, а еще то, что я налепил ей на живот какую-то печать, нарисованную на скорую руку, и после этого она смогла из состояния смазка для куная, что перед смертью срубит голову врагу, перейти в состояние просто срубит голову врагу и практически не напряжется, дал согласие. «Хорошо, можешь выходить, я оформлю задание на твое имя, но ты уверен, что ты справишься и тебе не надо отдохнуть? Кстати, скажи свое полное имя и ранг». Скорее по привычке спросил второй, чем из-за надобности. «То, что на мне нет жилета хотя бы Чунина, который он сам же и учредил, или цвет моих волос, он не заметить не мог. Наруто Узумаки, Генин, я уже полностью восстановился», — соврал я, не желая тратить время на восстановление. Сказав свое полное имя, я направился к выходу из деревни, слыша за спиной удивленный голос Табирамы. «Ты об этом говорил, а, Узуки? Вот прошла уже неделя с того момента, как я начал поиски Цунаде. Это пятый город на моем пути. Сегодня я уже доберусь до города, в котором Цунаде встретили в каноне Джирая и Наруто. И вот, я смотрю на очередную шайку бандитов, решивших покуситься на одинокого, печального мальчика. Курома и Улька уже начали делать ставки, точнее Курома начал, а Улька воспользовался предлогом и устроил спор на знания, которыми Лис, несмотря на свое звание учителя, делился не так охотно, как бы этого хотел Улька. В такие моменты я начинаю жалеть, что я нарисовал печать связи сознания до ужаса хваткими чернилами. Я же, игнорируя звуки и крики Куромы о очередном поражении, даже не останавливаясь, продолжил идти вперед. «Мальчик, а ты не слишком ли нагл? Когда видишь старших, надо поздороваться. Видит Бог, я хотел уйти мирно». Я, не дожидаясь их реакции, просто перерезал всем глотки, при помощи тумана, который так легко скрывается в траве и так же легко проскальзывает в одежду и преспокойно может добраться до горла, я направился дальше. «Наруто, ты стал слишком безжалостным», — пробурчал Лис, все еще расстроенный своим порождением, под довольное хмыканье Улька. «И это мне говорит девятихвостый демон Лис, одним своим именем наводящий ужас на жителей Конохи, что жили до одного злосчастного дня, именуемого моим днем рождения», — пробормотал я себе под нос. «Ой, да ну тебя. Сейчас я стою перед баром, где в каноне встретились Наруто, Джирая и Цунаде. Передо мной находятся три знакомых лица, Из чего я делаю вывод, это судьба, а еще то, что Джирая знает, как добраться сюда быстрее, чем напрямую. Передо мной стояли Джирая и Ниджи. Видимо, Ашуре судьбой уписано поучаствовать в важных событиях. Наруто, хоть и делает вид, но он явно не удивлен. Значит, ты тоже здесь? Привет, Ниджи, Джирая-сан. Поздоровался я. Вы тоже за Цунаде? Ты и есть тот парень, которого наперед отправил второй? Скорее утвердил, чем спросил Джирая. Второй, это он вам сказал? Спросил я. И Ниджи, тебя вообще как клан отпустил? Да, он занял время на место Хокаге, до прихода следующего. Наруто, а где Сыка? Мне говорили, что вы практически всегда ходите вместе. Явно избегая последнего ответа, проговорил Ниджи. Она ранена, и помочь ей может только Цунаде. Давайте разделимся и начнем поиск. В очередной раз попробовал перевести тему Ниджи. Незачем, она уже здесь. Сказал я и повернулся лицом к ранее упомянутому Сэнджу. Здравствуйте, я от второго Хокаге, у меня миссия найти и сопроводить вас до деревни. Сэнджу уже явно была под градусом. Малый, ты ведь знаешь, кому так нагло врешь? Цунаде он не врет, второй сейчас жив. Подтвердил мои слова Джирая, на что Цунаде разошлась в раздраженном вопле, а градус, полученный ей от спиртного, только поднял уровень ее раздражения. Чите, да как ты врешь? Почему ты мне врешь? Она все сильнее и сильнее распылялась. Подождите, у меня есть доказательства, громко и четко сказал Ниджи. С этими словами Хьюга вытащил из сумки две бумажки, на первой была фотка со вторым и Ниджи с фоном в виде Джирай, который уже начал свое представление мимо проходящей Кунайчи, а на второй что-то написано. Я предполагал, что вы нам не поверите и сделал это. Как? Фото оно? Настоящее? Весь градус Цунаде пропал, будто него и не бывало. Почерк. Это он. Точно он. Он временно занял место Хокаге, пока мы не найдем нового. А после Джирая чуть тупя взгляд добавил. Учитель мертв. Его убил Орочимару. Последние две фразы прозвучали как гром среди ясного неба. В голове у Цунаде явно бушевал буря эмоций, а по ее щеке проползла слеза. Шизуне, собирайся, мы возвращаемся в Коноху. Шизуне, не ожидавшая такого, начала туда-сюда бегать. Шизуне, вскрикнула Цунаде. Быстро собирай вещи, мы ждем тебя на выходе. На крик Цунаде, что явно была на эмоциях, Шизуне решила ее попробовать уговорить остаться. Я бы даже помог ей в этом, если бы на счету не была каждая минута. Но, сенси, уже поздно. Не собираетесь ведь вы идти на ночь глядя? Собирайся, я сказала, мы выходим сейчас же. Шизуне с поникшим взглядом направилась в сторону гостиницы, в которой они остановились. Ну а мы направились к выходу из деревни. Мы добрались до выхода буквально за минуту. Как только мы дошли, я уселся у выхода из деревни, и ко мне подошел Ниджи. Наруто, давай сразимся. Не сейчас, сухо ответил я. Прошу тебя, это не займет много времени. Ниджи, начинавший меня чуть подвешивать, все продолжал, и продолжал меня упрашивать о битве, и куда делась вся его напыщенность. Нет, я сейчас не могу. К Ниджи подключился и Джирая. Парень, ну тебе разве сложно? Или, ты боишься? Можете считать так. Не стал я реагировать на провокацию Джирай, лучше постараюсь составить более оптимальный путь. После этих слов на меня устремились три разных взгляда. В глазах Ниджи читалось непонимание, в глазах Джирай разочарование. Ну а в глазах Цунаде появился интерес и желание задать мне парочку вопросов. После того, как она увидела мою сумку, что я не закрыл. А в сумке этой было немало разных фуин печатей, что на внутренностях сумки, что на печатях, что там были. Я ответил им совершенно равнодушным взглядом и вернулся к карте страны огня в своих руках. Спустя около получаса явилась Шизуне, я как только ее почувствовал, встал, отряхнулся, и собрав все свои вещи. Все посмотрели на меня недоумевающим взглядом, но через десяток секунд прибежала Шизуне, и мы направились в Коноху. Сегодня третий день, как мы идем в Коноху. К завтрашнему вечеру мы должны будем добраться в худшем случае. Сейчас мы остановились на редкую четырехчасовую передышку на сон и еду. Цунаде уж очень хотела увидеться с дедом. Я же не мог ни спать, ни практически есть, лишь редкие и небольшие перекусы, которые я буквально впихивал в себя, чтобы не свалиться с истощением. Нас взяли в кольцо. Это была констатация фактов, на которую Джирая, который был, как и я, на посте, с удивлением перевел свой взгляд на меня. Вот только не надо делать вид, что вы не почувствовали. Из кустов начали выходить на поляну многочисленные враги. Эти были точно по мою душу. У них на одежде была символика первых бандитов, которых я отпустил, в виде черепа птицы. И я жалею о том, что я их отпустил, так как это третье нападение от них. Их было по меньшей мере 40 человек, и все 40 человек осели бренным телами, их шеи были перерезаны моей кровью, которую я рассеял до состояния тумана, создавая тем самым ловушки для нападающих. Аджирая с большим удивлением посмотрел на меня, я же в свою очередь с явным недовольством встал и сказал: «Помогите мне их убрать, пожалуйста, думаю, нашим компаньонам будет не очень приятно видеть это, когда они проснутся». Глава 31-32. Глава 31. Я слышу от лица Хьюганиджи. С момента, как я и Джирая сама отправились на поиски Цунади, прошло уже более 5 суток. Изначально на миссию хотели отправить только Санина, однако я кое-как смог напроситься с ним, как мне кажется, для второго. Ключевым фактором сыграло мое рвение отправиться именно за Наруто, который в первый же день, как я слышал, отправился по прямому приказу от второго. Как только я сделал фото и получил письмо от второго для Цунади Самы, мы с Джирой отправились по такому же, как у Наруто, приказу. По пути мы буквально на пару часов заглядывали узнать в деревне, в которых могла быть Цунади, и как только слышали, что до нас тут уже спрашивал подобное, некий красноколосый юноша со мрачным взглядом, отправлялись к следующей. Я хотел как можно быстрее добраться до Наруто, не знаю почему, но у меня было чувство, будто может случиться что-то плохое, и связано оно будет с Наруто. Да и описание из деревни к деревне у Наруто становилось все мрачнее и мрачнее. Но кроме этого, мне также не давал покоя один факт. Почему он был один, а не Сыка? Я участвовал в уборке места сражения третьего Орочимару, и недалеко от этого места был кокон. Поначалу я не обратил на этот кокон своего внимания, но после увидел, как к нему с опаской начали приближаться Анбу. Но после прибытия их капитана и его крика, что эта печать была наложена Наруто, и первый оттуда не выберется даже без подпитки печати, по крайней мере пару суток, как практически все расслабились. А тем, кто все равно с опаской рассказали о гении Фуин нового поколения и его извечной напарнице-поджигательнице, что теперь еще и овладела молнией, с которой он практически никогда не расстается, что отметились в немалом количестве событий, а также пригласили их на некий тотализатор «Пылающий лес смерти», посетовав о том, что в последнее время Наруто и Сыка стали ходить туда в разы реже. Этот разговор, в котором извечно холодные Анбу даже посмеивались, навлек меня на новые мысли для рассуждений на досуге. В данный момент я и Джирая сама прибыли в деревню, в которой, по слухам, должна была быть легендарная неудачница. Однако перед нами стояла не она, а Наруто. И что-то в его виде меня очень сильно напрягает, все время чувствовалось странное напряжение. Пропал парень с веселым, но усталым взглядом. Остался только зверь, в глазах которого читалось отчаяние и раздражительность. Зверь, что без остановки идет к своей цели, не сводя с нее взгляд. Теперь его прозвище «Демон», которое нередко я слышал среди жителей и некоторых чунинов, приобретало новые краски. Я решил завести разговор, меня уже стал напрягать взгляд Наруто, который смотрел на нас как на потенциальных врагов, и будто примеривался, как бы перевести из состояния «живой шиноби» в «хороший мертвый шиноби». «Наруто, значит, ты тоже здесь?» Я неумело начал разговор. «Привет, Ниджи, Джирая-сан, вы тоже за Цунади?» Скорее утвердил, чем спросил он. «Ты и есть ты тот Наруто, которого наперед отправил второй?» «Второй, это он вам сказал, и Ниджи, тебя вообще как клан отпустил?» «Да, он занял временно место Хокаге, до прихода следующего». «Наруто, а где Сыка? Мне говорили, что вы практически всегда ходите вместе». Я не хотел говорить то, что я, даже не подумав, отправился вслед за Джирай, надеясь, что Табирама сама все организует. Она ранена, и помочь ей может только Цунади. Теперь понятно, почему он так себя ведет. В данных, полученных мной, о Наруто и Сыка было одно общее: они оба сироты и самые близкие люди друг к другу. «Давайте разделимся и начнем поиск», — попробовал соскочить темы я. «Не зачем, она уже здесь», — сказал Наруто и перевел взгляд к ранее упомянутой Сэнджу. «Здравствуйте, я от второго Хокаге, у меня миссия найти и сопроводить вас до деревни». Наруто не стал тянуть время и сразу взял быка за рога. «Малый, ты же ведь знаешь, кому так нагло врешь?» После этих слов в глазах Наруто появились проблески ярости, и казалось, еще секунда, и он начнет атаку. Это было странно, ведь мне говорили, что он сам практически никогда не нарывается и не начинает драку, хотя и принимал любой вызов, чем бы он ни был занят. Джирая-сан, тоже заметивший это, решил и сам что-то сказать. «Цунади, он не врет, второй сейчас жив, если, конечно, можно так сказать», — подтвердил слова Наруто Джирая-сан, на что Цунади разошлась в раздраженном вопле. «Чите, да как ты врешь? Почему ты мне врешь? Подождите, у меня есть доказательства. Не желая доводить до драки, так как и Наруто уже был готов накинуться на Цунаде саму, а Синджу же в свою очередь точно бы ответила и в связи с пьяным состоянием могла бы не сдержаться и не только побить Наруто, но и разнести половину города в процессе, и я как-то не думаю, что Наруто, несмотря на хваленную живучесть Узумаки выдержки протирания своим лицом пару-тройку десятков фундаментов. Я вытащил из сумки две бумажки, на первой была фотография со вторым и мной, а на второй что-то написано. Я предполагал, что вы нам не поверите и сделал это. Как? Фото оно? Настоящее? Все опьянение слетело с Синджу. Почерк. Это он. Точно он. Он временно занял место Хокаге, пока мы не найдем нового. Сделав глубокий вздох, Джирая сама дополнил свою речь. Учитель мертв. Его убил Орочимару. Последние две фразы прозвучали как гром среди ясного неба. В голове у Цунаде явно бушевала буря эмоций, а по ее щеке проползла слеза. «Шизуне, собирайся, мы возвращаемся в Коноху». Шизуне, не ожидавшая такого, начала туда-сюда бегать. «Шизуне, быстро собирай вещи, мы ждем тебя на выходе». «Но, сенси, уже поздно. Не собираетесь ведь вы идти на ночь глядя?» «Собирайся, я сказала, мы выходим сейчас же». Шизуне с поникшим взглядом направилась в сторону гостиницы, в которой они остановились, ну а мы направились к выходу из деревни. Мы добрались до выхода буквально за минуту. Как только мы дошли, я решил подойти к Наруто и попросить обои. За время после экзамена я много чего о нем узнал, и большинство знакомых с ним людей говорили, что он не очень активный, местами грустный, но веселый парень, который практически всегда примет бой. За все его обучение в академии о нем и его извечной напарнице ходили много слухов. Кто-то даже говорил, что это они виноваты в инциденте с поджогом леса смерти, и если поначалу я не особо в это поверил, хоть и оставил как возможное событие, то вот после невольно подслушанного мной разговора Анбу я убедился, что это правда. Их уже тогда называли гениями своего поколения, их ничто не останавливало пройти академию экстерном, да и к тому же они что-то похожее провернули на экзамене. С этими мыслями я подошел к нему и попросил его обои, дабы проверить, правда ли все так плохо, как он говорит. «Наруто, давай сразимся». Наруто отвел от карты свои глаза, в которых читалось безразличие и отрешенность. Казалось, что мыслями он вовсе не здесь, не сейчас. «Прошу тебя, это не займет много времени». «Нет, я сейчас не могу». К нам подскочил Джирая-сан. «Парень, ну тебе разве сложно? Или, ты боишься? Можете считать так». Хоть Наруто и ответил безразличным голосом, в его глазах читалась закипающая злость. «Как только прибыла Шизуне, мы отправились в Коноху. Вскоре мы доберемся до Конохи. Я, Цунаде сама и Шизуне отдыхали, а Наруто и Джирая сама стояли на посту. Шизуне и Цунаде сама легли спать. А я же не мог уснуть, так что просто расслабился и раздумывал. Во время моих раздумий, снаружи большой палатки начались копошения. Я решил проверить, что происходит, и активировал Гейкуган. Нас окружили, из кустов вышло по меньшей мере 40 человек, секунда и все они упали с перерезанными глотками. Некоторое время я не мог понять, что произошло, как вдруг до меня дошло. Это был Наруто. И в данный момент он собирал трупы разбойников и нес в кусты. Мы прибыли в Коноху. Я все не мог выкинуть из головы тот случай. В данный момент мы стояли в приемной комиссии. Джирая-сан и Цунаде сама давали отчет об задании. И наконец, спустя 15 минут Джирая и Цунаде сама вышли. «Малый, дедушка мне все рассказал, веди к своей подруге. А могу я тоже пойти с вами?» Наруто подумал и согласился. Мы отправились вслед за ним. Мы прибыли ко входу в клан Учиха. Наруто выдал нам какие-то деревянные таблички и сказал, что это одноразовый пропуск. Цунаде сама с узнаванием взглянула на табличку, я с интересом стал ее разглядывать. Мы прошли через ворота клана, и таблички обратились в пепел. Когда мы вошли в главный дом клана, Наруто провел нас к одной из комнат, в ней на кровати с капельницей с какой-то голубой жидкостью, лежала девочка, что произвела немалый фурор на экзамене, в очень плачевном состоянии, накрытая одеялом. Цунаде сама попросила покинуть меня и Наруто помещение. Спустя 3 часа, которые Наруто практически не моргая, не сводил взгляда со двери в комнату, Цунаде сама вышла и сказала, вскоре она очнется. Как только Наруто услышал эти слова, из его глаз пропала вся безнадежность, которую я наблюдал практически все время. «Наруто, ведь так?» Синджу с нескрываемым интересом стал расспрашивать Наруто, что за препараты ты использовал, хоть это и не залечили ее раны, но не дали ей умереть, на пару с тем странным Фуином, также неизвестным для меня. Считайте это клановым секретом. Понятно, ты мне не ответишь», — с явным разочарованием протянула Цунади. «Раз та печать больше не нужна, я пойду и сниму ее», — Цунади, подумав, ответила. «Хорошо». Наруто зашел в комнату и через некоторое время вышел. «Я все снял. Большое вам спаси». Наруто упал лицом вниз. Я, не раздумывая, сразу подпрыгнул к нему, как и Цунади сама. Она, немного проводив рукой, засмеялась. «Ха-ха-ха», — заливалась смехом Сэнджу, и, увидев мой вопросительный взгляд, сказал: «Этот малец, он просто перенапрягся, и когда расслабился, его тело не выдержало и принудительно отключило его. Ха-ха-ха». Я облегченно вздохнул и, решив, что оставлять его валиться на полу будет плохой идеей, отнес его в ближайшую комнату, где и уложил. Вслед за мной прошла Цунади. «Я обследую его. Дедушка попросил, чтобы я проверила и его. Я решил остаться и посмотреть, как будет проходить обследование». Спустя некоторое время Цунади начала хмуриться и сказала: «У него пониженное давление, не хватает по меньшей мере пол-литра крови». Я, заподозрив, в чем дело, ответил: «Возможно, все дело в его генами». Увидев непонимание Сэнджу, я начал объяснение. «Я проиграл ему на экзамене и решил бросить ему вызов позже, так что начал собирать информацию. Среди того, что я узнал, был его геном. Он использует собственную кровь для создания техник». Цунади удивилась, но промолчал и продолжила лечение. Конец от лица Хьюганиджи, от лица Сэйкоучиха. Я очнулась. Последнее, что я помнила, это было, как Наруто нес меня куда-то на руках и что-то старался мне спаить. Я была в своей комнате. Выйдя из нее, я увидела Ниджи. Он подбежал и сказал, чтобы я не вставала с кровати. Я проигнорировала его слова и спросила, где Наруто, с удивлением задаваясь вопросом, что вообще Ниджи забыл в моем доме. «Он в той комнате, там и Цунади со вторым Хокаге. С ним что-то случилось?» — я хрипло спросила, чувствуя дикий дискомфорт, и, не дождавшись ответа, направилась в ту комнату, на которую указал Ниджи. Войдя, я увидела лежащего Наруто. В его кровати стояла капельница с кровью, рядом с ним сидели Цунади и второй. Они о чем-то разговаривали, но как только увидели меня, замолкли. Я, не обратив на это внимания, направилась в сторону кровати и, подойдя к Наруто, спросила: «Что с ним?» «Он не ранен, просто нехватка крови. Мы смогли, мы справились». Хоть я и не объяснила, что именно, второй мне ответил: «Да вы победили моего брата». На это Цунади поперхнулась и странно посмотрела на Табираму, на что он сказал, что все объяснит чуть позже. Я почувствовала слезы у себя на глазах. Кап, моя слеза капнула на пол. Я подошла к Наруто и, сев на стул, который был около его кровати, начала плакать, приподняв кончик одеяла для того, чтобы вытереть слезы. Табирама и Цунади вышли из комнаты. Я, не став задерживаться, заревела и начала кричать, не обращая внимания на боль в груди. «Мы смогли, мы справились, мы выжили. Слышишь меня, Наруто?» Моя грудная клетка разрывалась от крика, и я уткнулась в край одеяла, продолжая вытирать все идущие слезы. «Мы победили». Я почувствовала движение под одеялом, а затем и руку Наруто, обнявшего меня, приподнявшись на локте. Слезы хлынули еще более сильным потоком, а Наруто произнес лишь одну фразу, которую я так хотела услышать. «Я слышу». Глава 32. «Прощай, Хокаге». От третьего лица. «Вот блин, теперь мой шарфик стал черным». Сэйко смотрела на чешуйчатый шарф, бывший некогда белым как облако, а теперь ставший черным как ночь. Она замотала свой шарф вокруг шеи и посмотрелась в зеркало. «А впрочем, так даже лучше выглядит, теперь он того же цвета, что и мои волосы. Теперь понятно, почему ты сразу не померла». Узумаки скептически взглянул на шарф, даже не веря, что вот это артефакт, способный обмануть смерть. «Этот шарф и правда может помочь пережить одну смертельную ситуацию». Наруто говорил это, оперившись о дверной косяк комнаты Сэйко, с руками скрещенными на груди. Он ждал, пока она наконец уже соберется, так как надо успеть на награждение, и заодно прощание со вторым, с принятием по 105-й. «Ну что, готово?» «Да, пошли, ну наконец». Наруто возвел свой взгляд вверх и направился к выходу из дома. «Наруто, Сэйко, привет, Ниджи, Ли, Тен-Тен, Наруто, давай сразимся». Ниджи решил попросить Наруто реванши и заодно проверить, вернулся ли он в норму. «Хорошо, только давай после прощания со вторым, я понимаю». Услышав ответ, Ниджи улыбнулся. «А где ваш третий член команды?» «Не знаю, ни я, ни Наруто не видели его с боев на экзамене. Ну, он как минимум жив, и не в больнице, иначе бы нас оповестили одними из первых». Узумаки был не особо обеспокоен тем, что Сато не появлялся в последнее время перед ними. Это отчасти было даже хорошо, так как теперь официально он ступили на тропу, где практически каждый шаг увеличивает шанс на смерть. Наверняка мы с ним увидимся на прощании. Три подростка стояли на возвышенности с видом на место, где говорил второй Хокаге. Сайка разглядывала людей, стоящих перед вторым. «Наруто, а это не Сато ли там с Джирайей?» «Да, похоже на то». Наруто всмотрелся и вправду увидел своего сокомандника рядом с одним из тройки сонинов. Второй начал речь. Все затихли. «Первым делом, сегодня я бы хотел объявить тех генинов, что получит звание Чунина. 1. Нара Шикамару. 2. Хьюго Ниджи. 3. Узумаки Наруто. 4. Учиха Сайка. Ваше звание будет утверждено уже следующим Хокаге, а я бы хотел произнести свою финальную речь». Второй вздохнул и начал свою речь. «Я был очень рад, когда увидел, с какой силой и уверенностью шиноби Конохи смогли отразить удар, стремящийся разрушить наш общий дом. И я был рад, что смог выбрать правильного Хокаге себе на замену, Хокаге, что защищал деревню до самого конца своей жизни». Он чуть промолчал и продолжил. «Хирузин смог освободить меня от контроля Орочимару и тем самым помог своей деревне в победе над нападавшими. С этого момента я опять ухожу из этого мира, и уходя я знаю, что вы сможете защитить деревню и ее жителей. Шиноби Конохи, становитесь сильнее, и не дайте в обиду никого из вас, во имя воли огня». На последних словах Табирама нанес удар по своей груди и развеялся на ветру в виде пыли. Вся толпа разразилась аплодисментами и криками. «Наруто, а почему Табирама сама не сказал правду?» Ниджи с явным непониманием спрашивал Наруто. «А ты как думаешь, что бы случилось, если он сказал, что тогда еще генины смогли одолеть первого и второго Хокаге, хоть и воскрешенных? Это бы очень сильно опустило веру в силу Хокаге у всего населения Конохи, да и даже так, очень много у кого будут в голове крутиться вопрос, почему же второй не остался, дабы возглавить деревню, это шиноби». Наруто, чуть подумав, исправился. «Почти все шиноби знают, что он был воскрешен при помощи запретной техники, да и больше 3-4 недель не прожил бы, так как жертва бы просто поддалась разложению, и не стала бы якоря, что держит душу второго в мире живых. Но вам разве не обидно?» Наруто по-странному улыбнулся и посмотрел на поежившуюся Цунаде, стоявшую до этого момента рядом со вторым, а сейчас проходящую инаугурацию на пост 5. На вопрос Ниджи ответила Сайка, смотря на Наруто со смесью разных чувств. Там, казалось, было и уважение, и страх, и даже желание стукнуть его разок-другой, дабы он не лыбился. Ему не может быть обидно, ты бы знал что, и сколько, он вытряс с них за это. Вчера Наруто и Сайка вышли из комнаты, прямо у порога их встретили Табирама и Цунаде. Они смотрели на Сайка, все еще шмыгавшую носом, и покраснениями под глазами. «Хорошо, что вы быстро закончили, у меня есть к вам разговор». Табирама завел всех обратно в комнату, где до этого спал Наруто. «Думаю, вы понимаете, что будет, если все узнают, что вы смогли одолеть двух Хокаге, хоть и воскрешенных. Да, это очень сильно опустит веру в титул Хокаге». Табирама улыбнулся, обрадованный, будто и не сомневался, что Наруто все сразу поймет. «И поэтому, я бы хотел, чтобы вы умолчали о том, что вы смогли нас одолеть». Подумав немного, он дополнил. «Мы, естественно, просим это, не за так». В глазах Наруто появился блеск. Он изначально понимал, что им придется умолчать о том, что это они освободили второго и запечатали первого. Что же насчет тех, кто видел, как Наруто и Сайка начали битву со вторым и первым? Уже все, кого это интересует, знают, что последняя Учиха в плачевном состоянии, как и Наруто. Блеск в глазах Наруто был вызван тем, что он думал, что они с этого ничего для себя выбить не смогут, а раз речь пошла о компенсации, то они смогут как-то повлиять на то, что получит. Сайка, увидевшая этот блеск, отшатнулась, а Табирама вспомнил, как однажды он встретился с представителем главы Узумаки на дележке трофеев, и уже начал жалеть о том, что он сказал. 3 часа дебатов спустя, Цунаде и Сайка уже давно стояли у стенки, не понимая, что происходит, и не зная, как и куда им хоть слово вставить. Табирама и Наруто смотрели друг на друга странным взглядом. В их взгляде читалось и уважение, и желание удушить противника за жадность. Но оба они не могли сотворить это. Наруто в силу того, что Табирама в его нынешнем состоянии просто-напросто не задушить, а Табирама же просто не мог так сделать с перспективной единицей своей деревни, как ее Каге. Еще час спустя Наруто и Табирама пожали друг другу руки. «Отлично, я согласен на такие условия». «Я тоже». Среди того, что выторговал Наруто, было звание Чунина для себя и Сайка. Звание глав кланов сразу при получении звания Чунина, это было важно, так как звание главы клана можно было получить, только через год и шесть месяцев после получения звания Чунина, если, разумеется, прошлый глава согласится, но в силу особой ситуации возражать попросту некому, и все права на клановые территории, а также, возможность выйти в трехгодовую тренировку под видом миссии, но с ежемесячным отчетом о случившемся, и объявлением Нукининами Наруто и Сыка, если те не явятся спустя три года. Это могло показаться странным давать столько воли для джинчурики деревни, однако во времена второго, джинчурики скорее считались частью элиты, а не оружием, так как во времена второго было больше людей, способных подчинить биджу, а следовательно стать идеальным джинчурики. Отсутствие таких людей во время правления третьего и было причиной того, что все опять стали бояться биджу, настолько сильно, и джинчурики стали скорее разовым оружием, нежели постоянной боевой единицей уровня Каге. Второй же считал, что Наруто вполне сможет стать тем самым идеальным джинчурики, а следовательно нельзя делать так, чтобы он воспринимал деревню как своего врага. Наше время. Наруто, Сыка, Шикамару и Ниджи стояли в кабинете Хокаге перед уже пятой Хокаге. С этого момента вы все официально чунины деревни, скрытой в листве, ведите себя достойно своего звания. Наруто, Сыка, останетесь, мы обговорим с вами наш договор, остальные могут идти. Как только все, кроме Наруто и Сыка, покинули кабинет Хокаге, Цунади достала несколько листов и сказала: «Вот это все нужные бумаги. Вы уверены, что вы хотите этого? Это ведь большая ответственность». И Наруто и Сыка, даже не дослушав, начали просматривать выданные им документы и подписывать их. После подписания всех бумаг, они вернули их Цунади в ожидании печати Хокаге. Цунади со вздохом проставила печати. Наруто и Сыка, взяв свои экземпляры документов, отправились на выход. «Ну что, Наруто, готов?» Ниджи стоял напротив Наруто в позе мягкого кулака, со спокойным лицом. «Всегда. Первый ход за тобой». Ниджи в один скачок оказался перед Наруто и начал серию ударов. Удар в корпус, за ним попытаться выбить руки из плечных суставов. Неудача. Продолжить удары по корпусу, обходя все опасные предметы, попутно стараясь бить по тенкицу, которые все никак не хотели выбиваться. «По-моему, ты повторяешься, главное бить по тем местам, где нет твоих побрякушек, и я не получил ни раны». «Ну не получишь, и что, мне то это вреда не наносит». Ниджи, поняв всю четность его ударов, отпрыгнул и начал ожидать ответа Наруто, чтобы воспроизвести контратаку. Наруто, поняв, что Ниджи не будет атаковать, начал напитывать руки манной, начав серию ударов. Удары были быстрыми, Ниджи никак не мог уследить за всеми ударами, и со временем начинал чувствовать тяжесть в теле, будто ему выбивают тенкицу. Впрочем, это было не так далеко от истины, пусть Наруто не видел тенкицу, но хотя бы каждый десятый удар задевал их. Удар, удар. Ниджи отлетел к дереву, где посидел, взглянул в небо сквозь листву, понимая, что он все еще слишком слаб, и сказал: «Я сдаюсь, ты победил». Наруто подошел к Ниджи и протянул ему пузырек с голубой жидкостью. «Вот держи, оно тебе поможет». «Спасибо. Как ты воспроизвел мягкий кулак?» «Я его и не воспроизводил, это не он». Наруто не врал, и Ниджи это понимал, так как тенкицу не становились закрытыми, как в случае мягкого кулака, а просто переставали воспринимать чакру, да и длился этот эффект от силы полминуты. Это Ниджи понял, так как, когда Наруто подошел, тенкицу уже почти пришли в рабочее состояние. Они не работали от силы полминуты, но на поле боя даже эти полминуты — это просто бездна времени. «Да, это был не он, но тогда что? Оставлю этот вопрос на твоих плечах». Ниджи улыбнулся и направился в сторону выхода с территории клана Учиха. Как только Ниджи ушел, к Наруто подошла Сейка. «Слушай, Наруто, если будешь так каждый день, то делай это на территории своего клана». «Какого? Там от силы 2,5 здания. Я вообще не понимаю, как это». Наруто неопределенно подвигал в руками в воздухе. «Назвали клановым кварталом. Тогда, может, будете это делать у Хьюга? Ты думаешь, меня туда пустит? Ладно, давай лучше загадай свое желание». «Какое?» «То, которое я тебе проспорила во время нападения». «ХММ». Он задумался, но, поняв, что не знает, что пожелать, сказал: «Не, потом как-нибудь, я не знаю, что загадывать. Если будешь слишком долго ждать, то желание сгорит». «Хорошо. Наруто, какое событие следующим должно быть?» «Ну, по канону в деревню вроде прибыла четверка звука». «Да, но сейчас то им делать здесь нечего». Дальше шла погоня за Саске. Она тоже отпадает. Затем по моему был сплошной филлер, более чем на 100 серий. И с этих филлеров мы ничего не поймеем, а потом уже и таймскип. Ну тогда подождем и посмотрим, явятся ли все-таки те шестеро из звука, и если нет, то прямиком на трехгодовую тренировку. Глава 33-34. Глава 33. Девочка и магия. Ниджи наблюдал за спаррингом Наруто и Сыка. Он уже спарринговался с Сыка и проиграл меньше чем за 10 минут, она даже не дала по себе попасть. Что было примечательно, она явно использовала нечистый стиль тайдзюцу Учиха, он был явно изменен. Она использовала на несколько порядков меньше ударов ногами и в основном орудовала именно руками, что противоречило полученной им информации о стиле боя клана Учиха. Совсем недавно он смог получить официальное разрешение от клана на обучение у Наруто. Старейшины скрипели зубами, но отрицать того, что Наруто и Сыка имели политический вес, не могли, и настроить с ними дружеские мосты надобно. В будущем они вполне могут стать известными ниндзя, да и сейчас они уже заимели места двух глав кланов. Наруто, Сыка, почему же вы так сильны? Думал Ниджи. Наруто и Сыка проводили спарринг в полный контакт, они все время наносили удары и отражали удары противника. Наруто наносил сильные и точные удары. Удар в корпус, за ним еще один по плечу, после удар ногой подсекая неожидающую этого Сыка. Он падает, но не растерявшись в одно движение опять оказалась на ногах, попутно ударив Наруто и заставив его чуть подлететь вверх. Пожалуй, этого бы у нее не вышло, будь на Наруто все его снаряжение. Хоть он и был в своей на первый взгляд обычной одежде, но это было не так, его неприметные вставки на одежде, которыми он заменил свои побрякушки хоть и не полностью, были у него на другом комплекте одежды. Наруто, сгруппировавшись в воздухе, нанес очередной удар ногой по Сыка, но она заблокировала удар, отбросив его. Пока Ниджи пытался запомнить как можно больше и попробовать благодаря увиденному улучшить свой стиль, бой начал подходить к своему логическому окончанию. Миг. И за этот миг бой был окончен. Наруто и Сыка остановились, кулак Наруто находился перед лицом Сыка, рука Сыка находилась перед грудью Наруто. Они оба тяжело дышали и вот-вот бы упали от усталости. С них обоих пот лил ручьем.